Глава 5. Волшебник на мосту. 2 недели спустя Барнаби лежал привязанный к дивану в гостиной и читал «Похищенного» Роберта Льюиса Стивенсона. В комнату вошла Элинор. За собой она тащила тяжелую посылку. На ней висела бирка «Барнаби от Элинор Бракет, миссис». «Это мне?» — спросил Барнаби, удивленно поглядев на маму. «Да, это особый подарок», — ответила она. «Тебе понравится, честное слово». Барнаби развернул обертку и увидел новенький рюкзак. Для него он был великоват, по бокам висели 2 крепких лямки. «Это для школы», — сказала Элинор. Она уже отчаялась найти для сына такую школу, о которой бы не слыхал никто из ее знакомых, и с неохотой все-таки выбрала местную начальную. «Но у меня уже есть портфель», — сказал Барнаби. «Да, но в нем ты носишь учебники, а этот новый», — объяснил Элинор. «В общем, попробуй его надеть и увидишь, зачем он». Барнаби протянул руку, но, к своему удивлению, понял, что не может оторвать рюкзак от пола. «Такой тяжелый», — сказал он, — «будто набит камнями». «Не бери в голову», — сказала Элинор, а капитан У. Э. Джонс забрел в комнату проверить, как там у хозяина дела. «Надевай, и все, ладно? Я хочу посмотреть, работает или нет». Барнаби с трудом поднял рюкзак, и в итоге ему удалось накинуть лямку на левое плечо. Он чуть не упал, но и правую руку как-то исхитрился просунуть. Равновесие восстановилось. Ноги его несколько секунд повисели над землей, и он чуть подлетел кверху, но рюкзак был слишком тяжелый, и Барнаби снова опустился на пол. Ботинки с удовлетворительным стуком топнули по ковру. Капитан У. Э. Джонс разочарованно гавкнул. «Получилось!» — воскликнула Элинор, радостно хлопнув в ладоши. «Я попросила в мэрии мешков с песком, сказала, что боюсь наводнения. В рюкзак положила 2, чтобы уравнять твой вес. Идеально, правда?» «Но я же не смогу с ним ходить!» — возмутился Барнаби. «Очень больно!» «Ох, не будь таким капризным!» Барнаби очень хотелось угодить маме, и он послушался, но далось это нелегко. Первую неделю все плечи у него были в синяках от такой тяжести, но со временем окрепли, и Барнаби уже почти не замечал веса. Он подрастал с каждым месяцем. Элинор клала в рюкзак все больше песка, и муки начинались сызнова. Однако странное дело — всякий раз, когда Барнаби приходилось вот так вот оставаться на земле, у него немножко болели уши. В классе его за щиколотки приковывали к стулу наручниками, а руки и все тело у него оставались свободны. Вдруг к ним на урок зайдет с официальным визитом премьер-министр или кто-нибудь из сестер Миноук. Примечание. Сестры Данни родилась в 1971 году и Кайли родилась в 1968 году. Миноуг — австралийские популярные певицы и актрисы. Конец примечания. Грустно Барнаби было от того, что в эту же школу не отправили его друга Лиэма МакГонагала. Вся семья переехала в Индию, где его папе предложили работу, разрабатывать компьютерные приложения, и связь друг с другом они потеряли. Как иногда бывает даже у самых близких друзей. Прошел год, за ним еще, потом 2 сразу. Барнаби исполнилось 8. Он по-прежнему спал на нижней койке в комнате Генри, а в книжном шкафу ему выделили самую верхнюю полку, чтобы он держал на ней свою библиотеку. Книг у него становилось все больше, и это было очень разумно. Он теперь мог парить под потолком сколько душе угодно и расставлять их, сколько влезет. Все тома 3 мушкетеров в 1 угол, свое драгоценное собрание книг про сирот, Оливера Твиста, правила сидроварни, Джейн Эйр в другой, чтобы все было под рукой. Примечание. «Правила сидроварни» — роман, 1985 год, американского писателя Джона Ирвинга, родился в 1942 году. Конец примечания. У Барнаби Бракета была особая тяга к сироткам. А потом, одним ясным февральским утром, его учитель мистер Пелфорд объявил ученикам, что они едут на особую экскурсию. «Самая знаменитая достопримечательность Сиднея?» — спросил он, оглядывая класс и ожидая лес рук, который так и не вырос. «Кэтрин Флауэрс?» «Вестфилдский торговый центр?» — ответила та, пожав плечами. «Не смеши меня!» — рявкнул мистер Пелфорд. «Глупая девчонка! Маркус Фуд? Самая знаменитая достопримечательность Сиднея, пожалуйста!» «Оперный театр!» — ответил мальчик, который однажды ходил туда смотреть спектакль и с тех пор мечтал сыграть великого шекспировского героя на большой сцене. Желательно такого, чтобы в трико и с саблей. Маркус Фуд был мальчик замечательный во многих отношениях и считал, что нет ничего лучше в жизни, чем скакать по сцене в трико, размахивая саблей. «Да, но я не его имел в виду», — сказал мистер Пелфорд. «А что я имел в виду? Ну, давайте, еще кто-нибудь. У кого в голове есть мозги?» «Великая китайская стена», — высказался Ричард Лестрендж. «Ниагарский водопад», — сказала Эмили Пайпер. «Биг Бен!» — крикнули близняшки Миклсон, Эмми и Эйми. «Ради всего святого, дети!» — всплеснул руками учитель. «Это, конечно же, мост через гавань. Потрясающее достижение инженерного искусства, на котором, помимо всего прочего, я вынужден добавить некто Джина Люэлин одним дождливым июльским днем около 7 лет назад согласилась стать второй миссис Дэвид Пелфорд». Дети посмотрели на учителя отчасти скептически. Маловероятно, чтобы мистер Пелфорд сумел убедить хотя бы одну женщину стать его женой, а уж двух и подавно. «А самое замечательное», — продолжал меж тем он, — «я договорился, чтобы мы сегодня залезли на его вершину, как делают все туристы. Да, и даже ты, Стивен Хэбден, я ни слова не желаю услышать о том, что у тебя хронически кружится голова». Довольные тем, что им предстоит заняться чем-то другим, а не уроками, дети вышли к поджидавшему их автобусу. Всю короткую поездку до моста Барнаби с потолка смотрел, как его одноклассники читают комиксы, изучают, что у них в носовых платках, или слушают свои айподы. Ему очень хотелось сесть к ним на то свободное место, которое принадлежало ему по праву. У моста их встретил студент по имени Деррен. «Зовите меня Дез», — сказал он. Очень лохматый блондин с обгорелым на солнце лицом и такими белыми зубами, каких Барнаби у людей никогда раньше не видел. «Доброе утро, мостолазы!» — крикнул он. Похоже, он никогда в жизни не бывал счастливее, чем в этот самый миг. «Все готовы увидеть Сидней сверху?» Дети что-то похмыкали в ответ, и Дез принял это за согласие, потому что хлопнул в ладоши и заорал еще громче и истеричнее. «Ну вот и отлично!» Вообще-то, некоторые одноклассники Барнаби очень оживились, когда перед ними выросла махина моста. Большинство сотни раз ездили по нему взад-вперед в родительских машинах, но вблизи его так и не рассмотрели, и для них, тех немногих наблюдательных, мост был невероятно красив. «Конечно, в городской одежде мы лезть на него не можем», — сказал Дез и завел их в особую комнату, где им приготовили серо-синие спортивные костюмы, а также шапочки, свитера, ветровки и особые ботинки для лазания по мостам. Еще там лежали связки примечательных на вид тросов. «Нам нужно специальное обмундирование». Они переоделись. Всем понравилась фантастическая новая амуниция, а девочки собрали волосы особыми резинками, которые им тоже выдали, чтобы волосы не лезли в лицо. «Наверху бывает довольно ветрено», — сказал Дес и счастливо рассмеялся, будто оказаться сдутым с моста в залив — великолепная шутка. «Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь упал, правда? Больше ни разу, вот мой девиз. Так, кто-нибудь из вас пил?» Дети недоуменно посмотрели друг на дружку, и Маркус Фуд робко поднял руку. «Я в автобусе выпил микстуру от сердца с черной смородиной», — волнуясь, признался он. «Но в туалет я уже сходил, если вас это беспокоит». «А я 4 раза сходил», — выдал Стивен Хэбден, который искал любой предлог, чтобы никуда не лезть. «Да не газировку», — рассмеялся Дес. «Грок, мы не можем брать с собой на мост поддатых. Всем придется подышать в трубочку». «Да ради всего святого!» — вмешался мистер Пелфорд, опасаясь, что сам не пройдет тест на трезвость. «Им же по 8 лет!» «Таковы правила, старина!» — сказал Десс и заставил каждого ученика дунуть в трубочку, а сам посмотрел результаты. «Не могу никого туда пропустить без проверки. Мне работа дороже». Через 10 минут все доказали, что они трезвы, к их костюмам сложным манерам привязали шнуры и тросы и всех вывели на железную лестницу. Едва Барнаби оказался снаружи, он начал взлетать. Его удерживал только немного вес костюма и тросов, но Десс оказался проворным, схватил его за лодыжку и спустил на ступеньки. «Ты куда это собрался, старина?» — спросил он, удивленно глядя на мальчика. «Я не виноват», — объяснил Барнаби. «Я летаю». «Ну, это прямо что-то с чем-то», — взревел Десс. Он был из тех людей, кто не боится тех, кто от них отличается. Такие ему скорее нравились. Выстраивая детей гуськом, он крепко держал Барнаби. Карабины на тросах у каждого он пристегнул к железной трубе, которая шла вдоль дорожки через весь мост. «Знаете, вообще-то таких маленьких, как вы, на мост водить не положено», — сказал Десс, когда все готовы были выступить в поход. «Но сегодня день особенный». «Это почему?» — спросил Джордж Джоунс. Мальчик, известный обильным испусканием газов. Через минуту он эту свою репутацию только подтвердил. «А просто так, старина!» — Десс подмигнул ему. «Считайте меня волшебником на мосту. Со временем все вам откроется». Они начали взбираться. Поскольку Барнаби прицепили к самому мосту, он обнаружил, что может идти сам, и никому не надо его держать. «Ты теперь такой же, как мы все», — ухмыльнулся ему Филипп Уэнсли Дейл. «Да», — ответил Барнаби, так нахмурившись, что между бровей у него пролегла вертикальная складка. «Наверное, такой же». Вот только при этом он очень удивился. Быть как все ему не сильно понравилось, как будто он притворяется кем-то другим. Они шли наверх, и одна девочка, Джинни Дженкинс, попробовала бодро запеть «Вперед, прекрасная Австралия», но ее никто не поддержал, и после первого куплета она умолкла. Примечание. «Вперед, прекрасная Австралия» — государственный гимн Австралии с 1984 года. Песня написана композитором Питером Додом Маккормиком около 1834-1916, шотландцем по рождению в 1878 году. Конец примечания. Дональд Санклифф и его смертельный враг Джеймс Карузеро, пристегнутые к трубе один за другим, завели беседу о своих собаках. У обоих были спаниели короля Карла II. Они быстро забыли про те жуткие вещи, которые много лет творили друг с другом, и между ними завязалась новая дружба. Кейти Линч, девочка прилежная, в уме декламировала стихи. Корнелиус Хейстингс, всем известный под кличкой Корняшка, выглядывал за бортик, показывал на каждое здание в городе, ахал от изумления и твердил: «Надо было фотоаппарат захватить», снова и снова, пока Лиса Фаррагер, шедшая за ним следом, не пригрозила нанести ему какое-нибудь увечье. Дилар Коттер считал ступеньки. Джин Кевено теребила себя за волосы. Энн Гриффин рассуждала, не убил ли ее сосед свою недавно усопшую жену. Спустившись на землю, решила она, надобно обязательно начать расследование. В общем, поднимаясь на мост через Сиднейскую гавань, все были очень заняты. Примерно через час дошли до самого верха и повернулись рассмотреть город, раскинувшийся под ними. Зрелище было необычайное. Вдали на зеленый луг, где-то за городом, спускался воздушный шар, и Барнаби различил в корзине две фигурки, прыгавшие от восторга. Под детьми, с одной стороны Сиднея, на другую, неслись рядами машины, и шум от них заглушал вопли Стивена Хабдена и выхлопы Джорджа Джоунза. Направо было видно далеко, почти до острова Кокоду, а когда Барнаби повернулся налево, сразу под ним оказалась белая чешуя оперного театра и паромы, что возит сиднейцев туда-сюда с круглой набережной к разным заливам и бухтам. Стоя на такой высоте, легко было поверить, что Сидней действительно великолепнейший город на свете. Барнаби отлично понимал, что только глупый человек предпочтет жить в каком-нибудь другом месте. «Ну все, спускаемся», — объявил Дес, когда все нафотографировались. Группа отправилась вниз. На полпути Барнаби заметил, что у въезда на мост собралась большая толпа. Спустившись ближе, он разглядел телевизионные фургоны со спутниковыми тарелками на крышах. Они загораживали собой всю улицу, а толпа фотографов снимала с террасы отеля вид на гавань. «Что происходит?» — спросила Люси Ханфилд. «Я же сказал вам, что сегодня особый день», — улыбнулся в ответ Дез, но объяснить что-либо еще отказался. Они спустились к подножию, а там по обоим сторонам дорожки в два ряда выстроились люди. Они встречали экскурсию, как мальчики, подающие мячи в почетном карауле на арене Рода Лейвера. 9 999 997, сказали они в один голос, что было нелегко, когда между ними, отстегнувшись от моста, прошел Дэнни Спилл. 9 999 998, воскликнули они, когда за ними опустилась Эмили Пайпер. 9 999 999, закричали все, когда последний шаг с моста сделала Джинни Дженкинс, и голоса их возбужденно зазвенели. 10 миллионов! Взревела толпа. На нижнюю ступеньку поставил ногу Барнаби Бракет. Вокруг внезапно забурлили операторы, и фотографы кинулись отталкивать журналистов, чтобы захватить точку съемки получше. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил пожилой мужчина в полосатом твидовом костюме, сунув Барнаби под нос микрофон с кубиком, на котором было написано «Новости 9 канала». «Барнаби Бракет», — ответил Барнаби Бракет. «И каково тебе быть 10-миллионным человеком, взобравшимся на мост через Сиднейскую гавань?» Барнаби огляделся. Его немного ошарашило такое внимание. Дес подошел, отстегнул ему карабин от трубы и поднял его себе на плечи, чтобы не улетел. Потом внес куда-то внутрь, там начиналась пресс-конференция, и усадил на стол рядом с очень старым человеком. Тот хлопнул Барнаби по коленке и руку после этого не убрал, держал твердо, а сам прищурился и всмотрелся в мальчика. «Я последний в живых остался», — сказал он. «Последний? Из кого в живых?» — спросил Барнаби. «Я строил мост», — ответил старик. «Ну, не в одиночку, само собой, но это без разницы». Тут он убрал руку, и Барнаби взлетел к потолку и там застрял. В зале немедленно разразилась буря, фотовспышки, софиты от телекамер. «Поразительно!» — кричали журналисты. «Необычайно! Кошмар! Сущий кошмар!» Последний крик раздался уже не на пресс-конференции. Это тем же вечером закричала Эленор Бракет, когда смотрела по телевизору новости. «Они считают его уродом! Они считают, что мы все уроды!» Эленор в отчаянии повернулась к мужу и посмотрела в окно. Всю вторую половину дня перед домом толпились телевизионные фургоны. «Он издевается над нашей семьей! Все это чудовищно!» «Тебе просто нельзя доверять, правда?» — рявкнул Элистер, грозя пальцем сыну, прижатому к цветастому матрасу средней жесткости белиссимо на потолке. «Ты посмотри, сколько внимания на нас обращают! Мы этого не хотели! Ну сколько раз тебе можно говорить?» «Но я же не виноват!» — оправдывался Барнаби. «Да ты всегда во всем виноват!» — упорствовал Элистер. «Я был на работе! Я работал, Барнаби! А ты свои трюки откалывал по телевизору! Ты представляешь теперь, каково мне, когда все на меня смотрят? Все обо мне шепчутся, хихикают у меня за спиной!» «Простите меня!» — сказал Барнаби. В глазах у него набухли слезы. «Что мне твое простите?» — сказал Элистер, отворачиваясь и садясь. Он закрыл лицо руками. «Я всегда хотел жить, как все, с обычной семьей и обычными детьми, а тут появился ты и все испортил!» Эленор посмотрела на мужа и поняла, отчего он сердится. Ей было точно так же. Задрав голову и глядя на сына, Она шумно дышала носом, будто дракон, который намеревался испепелить компанию неопрятных селян. Заговорила она с плохо скрываемой яростью. «Мы ни секунды больше мириться с этим не станем», — провозгласила она. «8 лет — это на 8 лет больше, чем нужно. Мы не потерпим сына, который отличается от нас. Ты меня понял, Барнаби? Нужно что-то делать. Либо ты становишься обычным, либо...» Она подумала, не очень понимая, чем закончить фразу. «Либо мы положим конец твоему эгоизму сами, раз и навсегда».